Неотъемлемая собственность Израиля. В нашей беседе на прошлой неделе мы видели, что Бог дал Израилю определенные знамения, указывающие на то, что Он не отверг народ Израиля. Как я уже указывал прежде, эти знамения остаются с нами и поныне. Бог сказал: «Мои обещания также неизменны и верны, как солнце, луна и звезды» Иеремия 31:35. Интересно отметить, что Исаия идет еще на шаг дальше в объяснении абсолютной и вечной избранности Израиля. Он говорит в стихе 22, 66 главы: «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше». До сих пор в наших занятиях я упомянул, что Израиль обладает шестикратным благословением. Но по мере того, как мы продолжим это занятие, вы увидите, что это благословение даже богаче. Вы увидите, что оно девятикратное. Здесь я снова хочу подчеркнуть, что никто и никогда не сможет лишить Израиль этой собственности. Да будет имя его благословенно. Павел, этот наиболее непонятный еврей, в своем послании к римлянам перечисляет благословения, данные Израилю. Прослушайте внимательно стихи 4, 5 из 9 главы этого послания, которое я прочитаю вам. «То есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Сегодня мы рассмотрим еще несколько сторон неотъемлемой собственности Израиля. Это слава, и заветы, и законоположение, и богослужение. Павел говорит, что Израилю была дана слава. Это, конечно, относится к славе личного присутствия Господа Бога посреди народа Израиля. Его присутствие выделяет и отделяет Израиль из всех других народов, как мы читали об этом в главе 33 книги Исход. Среди Израиля находилась удивительная шехина, видимый символ, который выражался в облаке славы и в огненном столпе, которые шли перед ним на протяжении всего пути их странствия через пустыню. К великому сожалению, настал день, когда слава Господня удалилась от них на время. Начиная с Вавилонского плена, когда слава Господня покинула Израиль, наступило время язычников, которое продолжается и поныне. На протяжении 2000 лет их земля оставалась заброшенной, их храм разрушенным, они сами были разбросаны и носимы среди всех народов земли. Пророчества указывают на тот день, когда Мессия вернется на землю. Его благословенные ноги в тот день станут на горе Елеонской, которая пред лицем Иерусалима к востоку. Захарии 14:4. И когда этот святый Израилев будет снова среди искупленного Израиля, к ним возвратится слава Господня. Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Исаии 62:3. Все это свершится с народом Израиля в тот будущий день искупления. Четвертый дар, которым Бог безвозвратно наделил свой народ Израиль, это заветы. Заветы, заключенные Богом с Авраамом, Исааком и Яковом, все еще находятся в полной силе, потому что они носят абсолютный и безусловный характер. Эти заветы были утверждены Богом, который не может солгать. Он клялся своим собственным существованием и существованием Вселенной, что эти заветы будут успешно выполнены. Мы не можем здесь перечислить все заветы, которые заключил Господь Бог с праотцами еврейского народа. Время позволяет нам коснуться только некоторых из них в этой беседе. Одним из таких Божьих заветов обещаний была гарантия, данная Израилю на право собственности на землю Ханаана. В стихах 7 и 8, 17 главы книги Бытие, приведены собственные слова самого Бога. «И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом». Бог избрал эту землю для своего избранного народа. Это земля, где его святое имя будет пребывать вовеки. Бог говорит, что эта земля, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель, Иезекииля 26. Другой завет состоял в том, что Израиль будет продолжать свое существование как нация, независимо от того, какими бы преследуемыми и измученными они не были бы. Израиль — единственная неистребимая нация на поверхности земли. У Иеремии в главе 31 мы читаем, что единственный путь уничтожить народ Израиля — это потушить солнце, луну и звезды. Последний из многих заветов, который я хочу упомянуть здесь, — это Новый Завет. Его можно проследить через все Писание Ветхого Завета, но особенно явственно о нем говорится в главе, которую я только что упомянул, а именно — в 31 главе Иеремии, стихи с 31 по 34. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга брат брата и говорить: познайте Господа. Ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь. Потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Все эти заветы даны Израилю как нации. Следующим в списке великих даров, данных Израилю, следует дар, выраженный следующими словами: «Израильтянам принадлежит законоположение». Это было удивительнейшее событие в истории. Когда Бог встретил Моисея на горе Синай и дал ему закон, 10 заповедей и законоположение об обрядах, 10 заповедей, данных Господом народу своего обетования, стали образцом для всех чтущих Бога правительств земли. Согласно Священному Писанию, придет день, когда этот Божий закон будет написан в сердцах народа Израиля, как сказал Господь: «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его». Последний дар, который мы рассмотрим в нашем сегодняшнем занятии, это богослужение. Здесь, конечно, имеется в виду божественное учреждение скинии в пустыне и позднее святой храм. Все израильское богослужение указывает на того, который пришел, чтобы выполнить и воплотить в себе все прообразы, отразившиеся в богослужении. Все израильское богослужение во всех их многочисленных деталях указывает на самого Мессию. Если вы внимательно изучите расположение мебели в скинии, вы увидите, что Бог расставил ее в форме креста. Израильское богослужение должно было указывать людям на крест, как на место, где прощаются грехи. Сегодня каждый из нас приходит к Богу индивидуально, единственным возможным путем, через крест. Это один и только один возможный путь для людей к Богу. Тот же самый Бог, который заключил эти безусловные заветы с отцами Израиля, может стать сегодня Богом и Отцом каждому, кто поверит Писанию. Верьте, что Бог не только любит вечной, неприходящей любовью народ Израиля, но что Он также любит каждого отдельного человека, несмотря на то, что мы все согрешили и огорчили Его. И Он полюбил нас настолько, что отдал Своего Сына, еврейскому Мессию Иешуа Хамашиах, в жертву за наши грехи в полном соответствии с Писанием Ветхого Завета. Дорогой друг, неделю за неделей мы в любви и заботе старались найти мир и благополучие для вашей души, пытались убедить вас довериться и поверить Ему, как своему Спасителю. Мы надеемся, что вы сами увидите и убедитесь, что все пророчества Ветхого Завета говорят о Нем, как о вашей жертве за ваш грех. Не откладывайте больше вашего решения, преклоните колени и признайте Его своим Мессием и Спасителем сегодня. Аминь.